Глава 6. Конфликт. Дни полетели один за другим, похожие будто под копирку. Я вставала ни свет ни заря, одевалась в подобранный заранее костюм или платье, приезжала на работу, где меня ждал неизменный ящичек с артефактами и три общительные девушки. Несмотря на разницу в возрасте, я легко вписалась в коллектив и уже понемногу поддерживала разговоры в кабинете. К тому же у меня имелось что рассказать. Берти, например, мечтала купить мобиль и научиться водить, но сомневалась, стоит ли женщине ездить за рулем или это сугубо мужское занятие. Тогда я вспомнила свой опыт и учёба, и вождение, честно сказав, что делала это не хуже многих мужчин и даже во многом лучше и аккуратнее. Перед глазами мелькнул образ запаркованного в гараже вишневого красавца. Интересно, Миг взял его себе вторым номером или передарил той Лауре? А ведь мне бы мобиль сейчас пришелся очень кстати. Хотя нет, в том районе его даже оставить страшно. Не угонят, так на запчасти разберут. И такие разговоры о мобилях, о моде, об интересных местах и просто о какой-то милой ерунде у нас почти не затихали. Мы шутили и смеялись, но на мой 4-й рабочий день дверь резко распахнулась, и девушки вытянулись по струнке на своих стульях. «Опять ошибаетесь», — грозно произнес Майер Шольц, начальник соседнего отдела. Невысокий, лысеющий, пусть и пытавшийся это скрыть, полноватый и в целом не самый приятный внешне мужчина. «Майни Рут, потрудитесь объясниться», — накинулся он на побледневшую Милару. «С каких это пор водоотталкивающий артефакт стал у нас прямо-таки опасен для жизни настолько, что его нельзя выпускать в массовое производство?» Майер Шольц вплотную подошел к ее столу и буравил девушку тяжелым взглядом. «Он не очень правильно изготовлен, при этом заряд большой и...» — мямлила бедняжка. «И что?» — с какой-то злой насмешкой переспросил Шольц. «Это магический зонт. Он создает для владельца водоотталкивающую среду». «Но его свойства...» — все-таки попробовала объяснить Милара. «Самые обычные. Такими артефактами все лавки забиты. Переделывайте формуляр и хватит уже ошибаться», — приказал мужчина. И тут я не выдержала. Вначале просто опешила от его наглости и напора, но теперь пришла в себя и никак не могла остаться в стороне. «А в чем, собственно, проблема?» — спросила я, выходя из-за своего рабочего места. «В том, что кое-кому явно недостает знаний и опыта», — раздраженно бросил Майер Шольц. «Но я уже заметила, что Милара очень ответственная девушка, и если она написала, что с артефактом что-то не так, значит, с ним действительно что-то не так, и опыт тут ни при чем. К тому же у нас имелись четкие инструкции, практически исключающие вероятность ошибок». «Вам, например, поэтому вы разговариваете с коллегой в таком тоне?» «Да что вы себе позволяете?» Теперь Майер Шольц обрушил свой гнев на меня. «Вы тут вообще новенькая, ничего не понимаете, так и не вмешивайтесь». «Рен, ты сидишь дома, не работаешь и ничего не понимаешь. Вот и не лезь со своими советами. Я столько лет в этом деле и сам разберусь. Рен, не вмешивайся в мои дела». Все это эхом пронеслось в ушах. «Да, мой бывший муж мне тоже так говорил. И я не вмешивалась, молчала и отходила в сторону. Но больше я так вести себя не намерена». «А давайте вместе проверим спорный артефакт», — начала заводиться я. «Милара, я возьму его, ты не против?» Девушка испуганно мотнула головой. Я взяла артефакт, небольшой кубик с кристаллом-активатором, решительно подошла к своему столу и зажала в тисках. «У меня полно работы, чтобы еще и ваши обязанности на себя брать», — раздраженно заявил Майер Шольц. «У всех ее полно. Но вы же нашли время, чтобы заявиться в наш кабинет и устроить такое представление». «Представление? Вы не забыли, с кем вы разговариваете?» Голос Шольца становился все громче. «А вы», — парировала я, — «вы нам не начальник, но почему-то тоже об этом забываете». «Я опытный специалист». «Вот и проверим ваш опыт». Я создала поток воды, и он стек на поддон, не коснувшись артефакта. Действительно работает. Но что-то и мне показалось странным. Вскрыв схему артефакта, я увидела, что именно. Заклинание отвода воды было вписано неправильно, без каких-либо уточнений и ограничений, скорее всего, чтобы упростить и удешевить процесс создания. И если забыть отключить артефакт после дождя, то он начнет отталкивать воздух, потому что в воздухе всегда есть какая-то влажность, а владелец может задохнуться и даже не понять, в чем дело. Вы видите, что водоотталкивающие свойства прописаны некорректно. Сначала он будет отталкивать воду, а затем воздух. «Это если его вовремя не выключить», — не согласился Майер Шольц. «Но в инструкции черным по белому указано, что использовать только во время дождя». «Вы серьезно считаете, что каждый обыватель будет читать инструкции к, как вы выразились, зонту?» — не скрывая иронии, спросила я. «Не говоря уже о том, что человек может банально забыть». «Так можно и про кастрюлю на плите забыть, или утюг на доске. Давайте запретим утюги, потому что Майни Алмор считает их слишком опасными». «Вы передергиваете». «Я привожу вам аналогичный пример». «То есть вы сами не побоитесь использовать подобный артефакт?» «Конечно, нет». «И свою семью им снабдите». «Майни Алмор, я вижу, вы не слишком заняты, раз готовы пускаться в демагогию», — поморщился Шольц. «При правильном использовании артефакт безопасен». «А так, конечно, любая магическая вещь несет в себе угрозу, если пользоваться ею без головы». «Я не согласна. И переделывать формуляр мы не будем. Наш отдел вынес вердикт. К массовому использованию артефакт не допущен». «Вы еще недели не проработали, а намерены спорить и качать права?» «Намерена», — я твердо стояла на своем. «И если вам недостаточно моего слова и слова Майни Рут, то давайте обратимся к вышестоящему руководству». «Кому же?» «Майер Вальц, раз у нас нет начальника отдела». «Ничего себе заявленницы! Значит, вы собираетесь по каждому пустяку дергать начальника управления?» Шольц насмешливо изогнул бровь. «Безопасность граждан — это не пустяк», — возразила я. «Да-да, сейчас еще к нему с ноги дверь откроете и заявитесь с обычным артефактом и своим экспертным мнением». Не знаю, чем бы закончился наш спор и решилась ли я обратиться к Виктору, но он сам показался в коридоре с каким-то сотрудником. Кажется, они обедают вместе за одним столиком. «На ловца и зверь бежит». «Майер Вальц!» — громко окликнула его через открытую дверь. «Можно вас на минуточку?» «Вы что творите?» — зашипел Шольц, но я не собиралась отступать. Виктор что-то сказал своему коллеге, тот кивнул и зашел в кабинет. А Виктор Вальц направился к нам. «Добрый день, в чем дело?» — поинтересовался он, мельком взглянув на висевшие у нас на стене круглые часы. «Вот уж у кого точно нет лишнего времени». Поэтому я как можно быстрее и не обращая внимания на едкие комментарии Шольца, обрисовала ситуацию. «Мы считаем, что данный артефакт непригоден для массового использования», — резюмировала я. Виктор подошел к артефакту в тисках и тоже вскрыл его схему. Внимательно изучил. Потом взял заполненный Миларой формуляр, прочитал его и отложил. «Я полностью согласен с выводами Майни Рут и Майни Алмор», — вынес он свой вердикт. «Майер Шольц, прошу подготовить отчет, что в текущем виде артефакт никак не может быть допущен в массовое производство». «Как скажете, Майер Вальц», — сквозь зубы процедил Шольц. Начальству перечить не решился. Я не сдержала победной улыбки. «Майни Алмор, у меня сейчас совещание, потом тоже запланированы дела». Виктор задумчиво смотрел на свои наручные часы. «Вы не могли бы зайти ко мне в кабинет после окончания рабочего дня? Если вам, конечно, не сложно немного задержаться». «Нет», — удивленно ответила я. «Не сложно. Я зайду к вам в 6, правильно?» «Да, все верно», — подтвердил Виктор. «Всего хорошего, Майер и Майни». Он кивнул всем присутствующим и вышел. Майер Шольц зло посмотрел на меня. Ух, чувствую, теперь каждый проверенный мною артефакт с заполненным формуляром начнет под лупой изучать. Он ушел молча, еще и дверью хлопнул. Замечательный человек и коллега. После его ухода я облегченно выдохнула, осознав, как сильно, оказывается, волновалась. Что ж, не всем быть такими милыми, как мои девушки. И сразу улыбнулась, как быстро я начала считать их своими, а себя частью отдела. «Фух!» — выдохнули коллеги. «Ирена, ты была просто потрясающе!» — подскочила ко мне благодарная Милара. «Да, я прям заслушалась, как ты все объясняла», — подхватила Аннет. «Поддерживаю», — Берти вообще захлопала в ладоши. «Наконец кто-то сумел возразить Майеру Шольцу». «Да», — девушки ликующе заулыбались. «А вы раньше не возражали?» — удивилась я. «Да какое там», — отмахнулась Аннет. «Ты же видела, с ним говорить бесполезно. Он к нам регулярно так врывается, устраивает скандал и заставляет все переделывать». «А почему вы никому не жалуетесь?» За своих девушек в раз стало обидно. «Так некому», — Аннет развела руками и понизила голос. «У нас тут, пока я работаю, три начальника отдела сменилось. Шольц всех выжил. Последняя — Майри Даннер. Заодно и нашу коллегу с собой забрала, они хорошо дружили. И нас обещала, если у нее возможность появится». «Вот это да!» — неприятно поразилась я. «Хорошо, а почему вышестоящему руководству не доложили?» «Честно сказать, никто не решался обратиться напрямую к начальнику управления», — почти шепотом произнесла Аннет. «Как-то даже в голову не приходило». «Очень зря. Мне кажется, Майер Вальц этого бы так не оставил». «Думаешь?» — с надеждой спросила Милара. «Надеюсь», — кивнула я. А сама подумала, что так-то и раньше Виктора не знала. А за 10 лет люди вообще могут сильно измениться не только внешне. И пока совершенно непонятно, для чего он меня вызвал. Вдруг отчитать за подобное самоуправство? Взяла и дернула посреди коридора высокое руководство, еще и при свидетелях. Сейчас я всерьез задумалась об обоснованности своего поступка. Тогда-то действовала больше на эмоциях. В итоге девушки продолжали мною восхищаться и жаловаться на вредного начальника соседнего отдела, который обычно по 2-3 раза в месяц устраивает им неоправданный разнос. «Нет, бывает, мы ошибаемся», — признала Аннет. «Раньше наша начальница хотя бы бегло все проверяла, а теперь сдаем как есть. И если мы правда ошиблись, то Шольц тут вообще орет на весь этаж, а наш кабинет весь слюной забрызгивает». «Представляю», — протянула я. «Уж если он не из-за ошибки устраивает подобное, то за настоящую ошибку вообще должен рвать и метать. Но не ошибается только тот, кто ничего не делает». И все же я волновалась, что скажет о моих действиях Виктор. Ведь не будь мы с ним давно знакомы, я вряд ли бы столь легко обратилась к руководителю. А так, получается, я уповала именно на его лояльность и использовала наше знакомство. До конца рабочего дня я успела знатно себя накрутить. Еще подорвала настрой то, что проверенные артефакты с формулярами сдавались тому же Майеру Шольцу. Злой взгляд начальника другого отдела обжег не хуже огня. Впору себе защитный артефакт заводить. Девушки тепло попрощались со мной, пожелали удачи и пошли вниз по лестнице, по домам. Я же направилась вверх, в кабинет руководителя. С каждым шагом ноги все больше наливались свинцом, а сердце билось все громче. Вдруг Виктор скажет, что это было совершенно неуместно и некрасиво с моей стороны, и попросит меня на выход из управления. А мне здесь уже понравилось. Я заглянула в секретарскую, где все та же приветливая женщина с объемной прической собиралась уходить. «Майер Вальц вас ждет, проходите», — улыбнулась она, подхватывая сумку, из которой торчали спицы. «Спасибо». Я тоже ей улыбнулась, несмело подошла к двери и постучала, сразу услышав «входите». «Добрый вечер», — Я просочилась в кабинет. «Добрый». Виктор бросил на меня быстрый взгляд поверх очков. «Ирена, проходи, пожалуйста, присаживайся. Мне нужно еще пару минут, ладно?» «Он у меня, что ли, спрашивает?» «Конечно», — отозвалась я, садясь на стул перед его столом и ставя сумочку на колени. Сразу взяла вещи, чтобы больше не заходить в наш кабинет. В итоге Виктор освободился минут через пять, собрал документы, постучал ими по столешнице, выравнивая, и сложил в папку. А после с наслаждением потянулся. «Ух, ну и денёк!» — улыбнулся он, снимая очки и убирая их в черный лакированный футляр. «У меня предложение. Пойдем куда-нибудь поужинаем». «Что?» — не поняла я. «Поужинаем? Я тут уже мысленно успела работу потерять, а он зовет меня на ужин». «А это уместно?» — я разом засомневалась. «Все-таки я простой специалист, а ты возглавляешь целое управление». «Это не отменяет того, что мы вместе работаем, и у нас общая цель», — улыбнулся Виктор. «Идем, я знаю отличное заведение неподалеку». Он встал, подхватил пиджак, сгреб со стола связку ключей и вопросительно посмотрел на продолжающую сидеть меня. Я тоже встала и направилась с ним к двери. «Как-то пока все идет совершенно вразрез со всеми моими представлениями о нашем разговоре, в котором он должен меня нещадно отчитывать за наглость». Виктор закрыл дверь, спустился вместе со мной по лестнице, передал ключи под роспись охраннику, пожав тому на прощание руку, заботливо придержал для меня тяжелую стеклянную дверь и повел в сторону от управления.